солнечное затмение. Наверное, что-то промелькнуло в лице Латышева, потому что девушка высвободила ступни из его ладони, отстранилась и проговорила огорченно. — Нет, и я совсем не сумасшедший. Но если бы ты знал... Если бы ты знал... Он, как вчера, подхватил девушку, положил на себя. Некоторое время она лежала неподвижно, а потом охватила его, как вчера, руками и ногами, и рассмеялась. Вот так-то лучше, правда? И к черту эти дурацкие разговоры. Через час они сидели на полу возле низкого журнального столика и ужинали. Скатертью служила пестрая цыганская шаль, которую девушка после недолгих поисков извлекла из недр своего шкафа. Оттуда же были добыты узенькие бриджи и полосатая трикотажная кофточка с большим остроугольным вырезом, открывающим плечи и спину. Волосы она скрутила свободным узлом на затылке и проткнула двумя тонко расписанными деревянными палочками. И снова стала похожа на героиню какого-то старого фильма. Латышеву, удивленному использованием непонятных предметов, она пояснила: палочки из японского ресторана. Нетривиально и удобно. Вуаля! Она оттянула мизинцами и без того слегка приподнятые уголки глаз. Потом сложила перед собой ладони, поклонилась почтительно Латышеву и опустилась на колени. — Ну, чем не мадам Баттерфляй? — Нет ничего лучше хорошей мелодрамы. — А это что такое? — она указала на запакованные в бумагу хризантемы. Ловко поднялась с колен и стала разворачивать сверток. Сняла плотную верхнюю бумагу, зашуршала целлофаном, ахнула. — Ну что я говорила? Девушка достала из прически палочку и протянула Латышеву. Верхняя часть темной лакированной поверхности была покрыта бледно-розовыми и бледно-сиреневыми хризантемами. Но это... Зажмурившись, она несколько раз с наслаждением провела лицом по букету. Подумать только! Такие холодные, горькие и такие чувственные цветы. Невероятно! Она поставила в пустой графин 4 цветка, а пятый, запустив пальцы в бледный, нежный испод, начала медленно, получая удовольствие, разминать. Я никогда не наливаю цветам воду. Зачем продлевать мучения, правда? Это было бы так жестоко по отношению к ним. Будут стоять тучные, отяжелевшие. Потом стебли покроются склизким налетом. Серебристо-сиреневая живая мишура сыпалась на скатерть, на ковер, в бокалы с вином. Скажи, а ты случайно не английский военный, явившийся, чтобы разбить сердце бедной девушки? От выпитого вина глаза ее блестели, и болтала она без умолку. Нет, я всего лишь врач, и сердцеедом мне становиться уже поздно. «Врач!» Она сдунула упавшую на лицо прядь, прищурилась. «Да, правда, ты похож на врача. На какого-нибудь доктора Дымова, например. Надо же!» — внутренне усмехнулся Латышев. Именно так сначала за глаза, а потом и в глаза называли его друзья. И если это и был комплимент, то, на взгляд Латышева, довольно сомнительный. Девушка взяла со скатерти лепесток хризантемы и стала жевать его. — Попробуй. Даже вкусно. Подходит к вину. На вкус хризантема оказалась вполне съедобной. Такая изысканная версия вчерашнего кленового листа с детской площадки. — И какой же ты врач, если не секрет? Латышев промолчал. Сейчас с ним происходила совсем другая жизнь, случайно ни за что дарованная, и смешивать ее с той за стенами гостиницы ему не хотелось. Латышев дотянулся до ноги девушки, потянул на себя босую ступню и стал тихонько ласкать. «Вчера на улице я подумал, что ты балерина. Неужели все еще заметно? Это атавизм. Я 5 лет в детстве занималась балетом, пока не заболела. Девушка пошевелила в ладони Латышева пальчиками, хихикнула щекотно. Второй ступней она прихлопнула.